Глава 22. Мы покинули опостылевшие стены палаты, а вскоре и госпиталь. Крис держал меня за руку. Такая явная демонстрация отношений казалась мне лишней, но я не противилась, не хотела портить ему настроение. Тем более на штаб-квартиру опускался вечер, и нам попадалось не так много прохожих. А вот на входе в главное здание случился неприятный рыжий инцидент. В дверях мы столкнулись с Бриджит. Стражница будто специально налетела на Криса, буквально прилипнув к его груди. Он выпустил мою ладонь, чтобы поддержать покачнувшуюся девушку. «О, здравствуй», — томно шепнула она, подняв взгляд к его лицу. Крис тут же отступил от Бриджит, затылком почувствовав кипение с моей стороны. Вновь взял меня за руку и только потом бросил сухое «привет». «Натали?» Бриджит мне хищно улыбнулась, на что я лишь кивнула. Хотя хотелось выдрать ее рыжий хвост. «Не бесись», — захихикала Лилит. «А что она лапает моего Криса?» «По старой памяти, чтобы позлить тебя». Крис потянул меня в сторону портальной. «Ты правда с ней спал?» — пропыхтела я ворчливо. «Натали». Он посмотрел на меня с хитринкой в голубых глазах. «Мне нравится, как ты ревнуешь». «Она на тебе виснет». «И что? Помолвлен-то я с тобой. Хочешь, ускорим свадьбу? Тогда и на моем пальце появится кольцо». Мы достигли порталов, и одежда на Крисе сменилась броней. И пока я подыскивала подходящий ответ на его предложение, он успел затащить меня в квартиру. «Расслабься». Он обнял меня на мгновение, поцеловав в лоб. Мои руки обвили его шею. Я без зазрения совести прильнула к нему, приникла к губам, вовлекая в долгий и чувственный поцелуй. Объятие стало удушающе приятным. Я чувствовала, как искрится и нарастает возбуждение между нами. Секс после разлуки самый яркий. А мы несколько дней были вынуждены ограничиваться только поцелуями. Хотелось просто запереться с ним от всего мира, закрыться от всего мешающего. «Давай никуда не поедем», — попросила, слегка прикусив его нижнюю губу. «Натали, помолвку надо отметить, чтобы запомнить этот день». Он отстранил меня от себя за талию. «Собирайся, а то я решу, что тебе от меня нужен только секс». Я задохнулась от возмущения, на что Крис весело расхохотался. У него сегодня отличное настроение. Пришлось начать сборы. Тем более времени добро ни столика оставалось не так много. Только Крису было проще. Принял душ, оделся, и из зеркала смотрит сексуальный красавчик. Нет, мне тоже повезло с внешностью, но необходимости хотя бы уложить волосы это не отменяло. А поход в ресторан предполагал вечерний вариант макияжа, как и подбор платья. И последнее у меня часто затягивалось, потому я решила доверить выбор своему жениху. И он подобрал короткое черное платье. Очень короткое. Я хмыкнула про себя, но облачилась в него. И Крис, кажется, тоже задумался о том, чтобы остаться в квартире, но все же потащил меня на выход. «Непривычно», — отметила я, когда мы сели в машину. Сегодня мы решили не светиться в штаб-квартире, а, как обычные люди, поехать к месту на такси. «Зато это нормально». Потянувшись ко мне, Крис взял меня за руку. «К тому же мы вполне можем прийти к уходу от стражей. Придется, как нормальные люди, ездить на такси». «Нормальные люди ездят на метро и автобусе». Я подтолкнула его в плечо. «Мы не настолько нормальные», — фыркнул он. «И как ты себе это представляешь?» Голос затих. Его ранение заставило нас обоих задуматься об изменениях в жизни. «Мы ничего не умеем, только убивать». «Наши навыки полезны и на гражданке. Было бы желание что-то поменять». Черты его лица заострились, взгляд покинула веселость. «У меня оно назревает, а у тебя?» «Есть такое», — выдохнула я приглушенное признание. «Если бы только все было так просто. Расследование продолжается. Я обязана найти Шакса, чтобы жить спокойно. Да и врагов достаточно». Одна моя попытка уйти обернулась полнейшей катастрофой и разбитым сердцем. Я боялась повторения истории. «Ладно, не будем пока о серьезном. Придвинувшись ближе, Крис забросил руку мне на плечи. «Сегодня мы отдыхаем, да?» «Угу», — кивнула я, силой воли задвигая прочь все волнения. «Сегодня особенный день, ничего не должно его омрачать». Крис выбрал приятный ресторан в центре города. Не пафосный, с уютными отделенными портьерами зонами со столиками, со вкусной едой и кусачим ценником. Как-то часто меня стали приглашать в дорогие рестораны. Конечно, о последнем я не стала сообщать. Вообще затолкала мысли о Фоксе в тот же уголок подсознания, где хранились сомнения с тревогами, и наслаждалась вечером, который проходил просто замечательно. Мы общались, смеялись, пили шампанское. Больше, чем обычно себе позволяли в общественных местах. «Придется расчехлять свой автомат», — пожаловалась я, отпивая из бокала игристый напиток. «А я с ним нереально плоха». «Ты же частенько гоняешь на стрельбище». Крис сидел расслабленно, откинувшись на спинку диванчика. Лазурный взгляд не отрывался от моего лица. «Потому что я плоха с автоматом», — проворчала, отставляя бокал на стол. «Не мое». «Знаешь...» Крис приблизился ко мне вплотную. Его ладонь легла на мое колено и поползла вверх, задирая и так короткий подол платья. «Я переоценил свою выдержку. Хочу тебя». «Я же говорила. Сейчас валялись бы в кровати». Последние слова прозвучали невнятно, потому что мой рот запечатали поцелуем. Глубоким и страстным. Теперь возникли сомнения и в моей выдержке. Я тоже соскучилась, а еще прилично выпила. До нее два портала. Крис оторвался от моих губ и потянулся к кнопке вызова официанта. «Не против, если десерт заберем с собой?» «Ты про себя?» — хихикнула я, словно девчонка. Но ужин так расслабил, что я и ощущала себя именно так. Свободно, легко. Завтра проблемы вернутся, но до этого момента им нет места в сегодняшнем вечере. Оплатив счет и схватив пакетик с моим кусочком тирамису, мы рванули на поиски подходящей двери. В мыслях еще шипели пузырьки шампанского, душу наполняла игристая радость. В портал мы ворвались, смеясь и целуясь, а следом переместились в квартиру Криса и оказались в темной прихожей. Затихли на мгновенье, прислушиваясь к ощущениям, и только потом вернулись друг к другу. Пакет с десертом вылетел из руки, когда Крис прижал меня к двери, целуя уже голодно и страстно. Его ладони поддели подол платья, в одно движение сдернули его с меня и отбросили прочь. А я сумела лишь справиться с пуговицами его пиджака. Мы задыхались друг другом и не могли остановиться ни на секунду. Поцелуй не прекращался, руки беспорядочно скользили по его телу, сились справиться и с рубашкой. Он же уже добрался до белья. Я дернулась, когда слух прорезал звук рвущейся ткани. Трусики превратились в два лоскута ткани и опали на пол. «Эй!» Возмутилась была я, но была сильнее притиснута горячим телом Криса к двери. «Я куплю тебе новое», — заверил он меня, покрывая жадными укусами кожу моей шеи. Его ладонь протиснулась между нашими телами, быстро справилась с молнией брюк. Похоже, от остальной одежды мы избавимся потом. Следом он подхватил меня на руки и поднял, прижимая к двери так мощно, что остановилось дыхание. Его пальцы болезненно впились в мои бедра. Губу прострелило уколом боли. По подбородку побежала теплая струйка. Я ошеломленно отпрянула, но новый поцелуй разметал мою растерянность. На языке разлился железистый привкус крови. Пространство комнаты прорезал наш общий стон, когда Крис в один толчок соединил наши тела. Реальность рассыпалась на разрозненные осколки удовольствия, прерываясь болезненными вспышками. Сегодня Крис был другим, неистовым, эгоистичным, жестким. Я задыхалась под его напором, терялась и растворялась. Он прижимал меня все теснее, до боли сжимал бедра и целовал, то вновь терзая губы, то с жадностью скользя укусами по шее и плечам. Крис двигался быстро и точно подходя к разрядке, которая впервые за долгое время не коснулась меня. Последние сильные толчки сотрясли тело, и он затих, утробно простонав. Глядя перед собой, я растерянно заморгала. Обняла его, провела ладонью по его волосам и прижалась лбом к его влажному от пота виску. Дыхание восстанавливалось трудом, кровь шумела в ушах. «Ты не все? Крис осторожно поставил меня на ноги. Ощущение наполненности сменилось тянущей пустотой. Колени подкашивались, мысли кружили в беспорядке, не спеша оформиться в нечто цельное. Мы столько времени знакомы, помолвлены, живем в одной квартире и все равно вместе сходим с ума. И кажется, так с ним будет всегда. Непредсказуемо, скандально, на разрыв. «Нет», — покачала я головой. «Успеешь». Краткий поцелуй коснулся кончика моего носа. Крис снова подхватил меня на руки, но на этот раз, чтобы отнести в спальню. Ночь будет долгой. В сонное сознание прорывались звуки будильника. «Ты же никуда не пойдешь?» Крис обнял меня со спины. Плечо царапнуло щетина, следом обжег поцелуй. «Мне надо уйти хотя бы, чтобы избежать передозы сексом», — проворчала я, пытаясь закрытыми глазами подползти к краю кровати. «Если ты в состоянии двигаться, значит, никакого передоза нет, и я плохо старался». Хриплым сосна голосом изрёк он, но все же отпустил. Зато меня не желало выпускать одеяло. Я зацепилась ногой и чуть не распласталась по полу. Кое-как выпрямилась и тихо охнула от тянущей боли внизу живота. Ночь прошла слишком бурно. Еще и голова трещала после шампанского. Глаза отказывались открываться, потому путь до комода, где лежала сумка, прошел вслепую. Я отключила будильник, мельком просмотрела уведомления и на этом посчитала свой долг перед штаб-квартирой выполненным. Поплелась была обратно, но приостановилась, зацепившись взглядом за свое отражение в зеркале шкафа-купе. Растрёпанная, с опухшими от недосыпа глазами, на бедрах отпечатались синяки, следы пальцев Криса, а на шее и плечах темнели засосы. Красавица! «Неужели нельзя аккуратнее?» — раздосадованно спросила я в пустоту, подойдя ближе к зеркалу. «Мне же идти на работу, как шлюха!» Крис моментально проснулся, слез с кровати. Не глядя на него, я побрела в сторону ванной, но была поймана на полпути. «Не трогай!» Я попыталась вырваться, но Крис стиснул меня руками, не позволяя уйти. «Нет, не отпущу». Он поднял меня и понес обратно в кровать. Я вяло сопротивлялась. Не злилась, больше расстроилась. Крис положил меня на кровать, навис сверху, удерживая мои руки за запястье. Голубые глаза смотрели в мои пытливо и виновато. «Прости, я вчера перебрал, очень по тебе соскучился». Склонившись, он нежно поцеловал меня в изгиб шеи. Кожу защипали щекотные мурашки. «Я ведь мог потерять тебя». «Это я могла потерять тебя», — возразила сварливо, но запрокинула голову, позволяя дальше себя целовать. Контраст между утренней нежностью и ночной необузданностью ошеломлял и будоражил. Утро мне нравилось больше. «Ты меня простишь?» Лукаво прищурился он, прерывая трепетную ласку. «Не знаю», — протянула я, прислушиваясь к себе. «Сеанс прощения точно не выдержу. Или выдержу, но на работу не доползу. А появиться у Фокса надо. И вот это расстраивает больше всего. Буду надеяться, что он воздержится от комментариев по поводу моего внешнего облика». «Прощу, конечно», — вздохнула я с улыбкой. «Когда не прощала?» Склонившись, Крис вновь поцеловал меня, на этот раз в губы, неторопливо и нежно. Позже он смазал все мои боевые повреждения эпилом и вновь положил меня спать. После бессонной ночи я была только рада еще отдохнуть. А в следующий раз разбудили меня запахи еды, бекона, яиц и тостов. Крис в белой футболке и сером свободном трико возился у плиты. Даже Лилит оживилась при виде этого редкого зрелища. «М-м-м-м», проурчала я, потянувшись в кровати. «Не хочешь снять футболку?» «Проснулась?» Крис с улыбкой взглянул на меня из-за плеча. «И зачем снимать футболку?» «Сними», — повторила я. Пожав плечами, он послушался. Стянул с себя футболку и отбросил ее на стольчик. «О, да!» Я широко улыбнулась, любуясь представшей картиной. «Мой мегасексуальный мужчина у плиты готовит мне завтрак. Или еще один способ получить безопасный для тела оргазм». «Умывайся и садись завтракать», — весело рассмеялся он. «Иначе совсем меня разденешь». Жаркий взгляд лазурных глаз осел истомой внизу живота. Бессонная ночь, нежное утро, а я по-прежнему его хочу. И дело ведь не в суккубе. Размышляю об этом. В эти мгновения я ощущала себя молоденькой девочкой, глупой, наивной, влюбленной. Приятно. Вдоволь налюбовавшись Крисом, я поплелась в ванную. К сожалению, Эпил лишь слегка поправил проблемы с засосами. Те стали светлее, но не настолько, чтобы их скрыть тональным кремом. Придется откопать в закромах шкафа платье с высокой горловиной. Правда, осень в этом году теплая, но ничего не поделать. Приняв душ, я относительно привела себя в порядок. Вышла без одежды и вытянула из шкафа одну из футболок Криса, чтобы облачиться в нее. Стол уже был накрыт. Исходящая паром еда ждала моего появления. «Надеюсь, ты помнишь, что я не лучший повар?» Крис приобнял меня со спины, стоило мне сесть на стульчик. После выписки ему было жизненно необходимо хотя бы касаться меня, держать за руку. «Повезло, что в доме есть врач». Подхватив вилку, я воткнула ее в кусочек бекона и тут же отправила его в рот. Есть хотелось жутко. «Вкусно». «Значит, съедобно». Поцеловав меня в макушку, он присел на соседний стул. Крис по-прежнему был без футболки. При свете солнца на смуглой коже ярко выделялся след от пули. Эпил помог избежать серьезного шрама, но не избавил полностью от напоминания о том, насколько близко подобралась смерть. «Все хорошо, Натали». Заметив мой взгляд, Крис растер грудь ладонью. «Да, все отлично». Чрезмерно бодро отозвалась я и закинула в рот кусочек яичницы. Только сразу пожалела о своей поспешности. Язык обожгло жаром. Я тихо зашипела и запила еду латте. «Не торопись», — улыбнулся он, аккуратно подхватывая приборы. «Время же есть?» «Да, вполне». Я сверилась с наручными часами. «Оливер вряд ли знает о моем прогуле и не будет ждать меня раньше часа дня». «Если не следит», — пробормотала Лилит. «Он же не маньяк». Тихий шелест отвлек нас от разговора. Из шкафа вывалилась стопка одежды. Кажется, после моего посягательства на вещи жениха. «Нам нужна квартира побольше». Крис вытащил из кармана трико рабочий телефон, разблокировал его и протянул мне. Во вкладках значилось несколько вариантов квартир. Похоже, он провел утро с пользой. Или давно об этом подумывает. А тут этап моего согласия на брак преодолен, можно переходить к следующему. «Такими темпами это ты пропишешься у плиты», — рассмеялась Лилит. «Беременная, в домашнем халатике». Вот молчит она обычно при моем общении с Крисом и сегодня бы хранила безмолвие. «Присматриваешь новую берлогу?» — весело поинтересовалась я, листая фотографии. Ситуация напоминала об ужине с Фоксом, а так не хотелось сейчас думать о своенравном кураторе. «Мне нравится эта квартира». Пожал он плечами. «Но она не для семейной жизни. Шкафы не выдерживают твоего пришествия». «И новый шкаф поставить негде», — согласилась я. «Он прав. Вопрос с жильем назревает, хотя и не стоит особо остро». «Тут разные города», — заметила я. «Вдруг тебе не нравится Майами?» «Как сложно не быть привязанным к месту. Нужно выбрать город и только потом квартиру». «Если ты собираешься работать по специальности, то...» «Нет, по специальности не моё», — покачала я головой. Чем больше проходит времени, тем крепче уверенность. Медицина мне интересна, но не настолько, чтобы связать с ней жизнь. А остальные мои навыки весьма специфичны. Интересно, где в Майами набирают шпионок на полставки? Впрочем, мысли о квартире быстро рассеялись. На экране всплыло оповещение о приходе нового сообщения. от А. Найтвилла. Привет, как выписка? Ладонь чересчур сильно стиснула телефон, и я поспешила протянуть его Кресу. «Это может быть кто угодно», — напомнила себе. «Тебе сообщение». Он взглянул на оповещение и недовольно скривился. «Аманда, она навязчивая», — подобрал он мягкую формулировку, хотя я бы предпочла менее приличное определение. «Можешь посмотреть все ее сообщения». «Зачем это?» «Потому что я вижу, как ты отреагировала». «Нет, не надо». Я положила смартфон на стол и подвинула его к Крису, вновь разворачиваясь к тарелке с едой. «Она мне писала в день приема. Осторожно поделился он. «О том, что ты рано ушла. Раньше, чем вернулась домой». Несмотря на внешнее спокойствие, внутри меня все перевернулось. В тот день он знал, но молчал. Сомневался или не хотел устраивать скандал? «Интересно, учитывая, что Аманда упала в бассейн и сбежала с приема раньше меня». «Натали, я не хочу ругаться, но меня беспокоит то, что происходит между тобой и Фоксом». «А что между нами происходит?» Я наколола на вилку еще кусочек бекона. Только есть уже не хотелось. Желудок сжимало от волнения. «Не знаю. Это меня и беспокоит». «Что бы я сейчас ни делала, все ради нас, Крис». «Не очень обнадеживающе звучит, не находишь?» «Между мной и Фоксом ничего нет». Развернувшись на стульчике, я прямо посмотрела в его глаза. «И никогда не будет. Если возникнут проблемы, я обязательно тебе расскажу. Пока все в порядке». «Хорошо». Крис улыбнулся. Потянувшись ко мне, он погладил большим пальцем мою скулу. Напряжение моментально отпустило. «Хорошо», — повторила я. «А Аманда? Я могу набить ей морду», — предложила и криво улыбнулась. Крис задорно рассмеялся, помотав головой. «Тогда и мне придется бить морду Фоксу». «Или как быстро вылететь с работы», — расхохоталась я, хотя он коснулся одной из моих тревог. Меня страшило возможное столкновение Криса и Оливера. «Возьмем этот вариант на вооружение, если не сработают другие». «Уйти будет сложно», — напомнила я об очевидном. «Помимо моего желания есть еще нечто важное — отношение к возможному увольнению командования». «Не тебе одной?» Кажется, Крис не собирался возвращаться к серьезным темам. «Когда я попытался уйти, твой отец названивал мне каждый день и даже разок пришел ко мне на квартиру. У меня был жуткий бардак». «Папа не рассказывал». Я кашлянула от неожиданности. «И не спрашивай. Сложный был период». Поморщился он, вновь возвращая внимание еде. «Может, потому родители недолюбливают моего жениха? Видел его с не лучшей стороны? А ведь Крис пытался уйти после гибели всей команды. Тогда же ему изменила невеста. Сложный период — слишком мягкое определение». На некоторое время установилось молчание. Мы решили отдать должное еде. Каждый думал о своем. Я размышляла о будущем, о том, как достигнуть поставленных целей и отступить без потерь. Не знаю уж, о чем думал Крис. Как только завершили с завтраком, я начала собирать тарелки. «Натали, сколько тебе нужно времени?» Остановил меня вопрос Криса. «Так ты вечно будешь искать Шакса?» «Полгода», — решила я, припомнив разговор с Фоксом. «После станет особенно опасно». «А потом?» «Еще не знаю, но уйду из-под кураторства точно». «Хорошо». Крис забрал из моих рук тарелки и сам отнес их к раковине. «Полгода», — повторил он, вернувшись ко мне. На его губах снова играла улыбка. «Хватит о серьезном». Он подхватил меня на руки и понес на кровать. «Имей совесть!» Я задрыгала ногами в протесте. «Мы просто поваляемся», — демонстративно закатил он глаза. «Тяжело с невестой суккубом». «Это я теперь еще и самая пошлая?» Задохнувшись от возмущения, попыталась вцепиться в его волосы. Но Крис уже добрался до кровати и рухнул на нее со мной на руках. Комнату огласил наш смех.